дорогие отцы, братья и сестры! Всех вас сердечно поздравляю со вторым воскресением Великого Поста. И сегодня в евангельском чтении предложено было всем нам еще раз услышать об истории, которая не должна оставить безразличным ни одного думающего человека. История о том, как Господь исцелил расслабленного, парализованного. О том, как близкие этого человека, желая, чтобы Господь хотя бы увидел его, и не имея возможности войти в дом, где он находился, из-за множества народа, разобрали крышу, кровать, ложа вместе с этим парализованным человеком опустили прямо в комнату, где находился Спаситель. И повествует евангелист Марк, что, видя веру этих людей, Господь говорит парализованному человеку: «Прощаются тебе грехи твои». Но как только услышали эти слова книжники и фарисеи, которые находились в этой толпе народа, внимательно слушали слова Спасителя, следили за ним, желая обличить его в том, что было с их точки зрения греховным, тут же сказали: «Как же человек может прощать грехи?» И тогда Господь, уразумев смысл того, о чем они подумали и наверняка про себя сказали, обращаясь к ним, говорит: «Что легче сказать: прощаются тебе грехи, или встань, возьми ложе свое, кровать свою и иди?» Господь знал, что говорил. Те, кто так помыслил, были лицемерами. Для них слова мало что значили. Они могли сказать любое слово, потому что за этим словом не было дела. Вот к ним-то и обращает Господь свое слово. Что легче сказать: прощаются тебе грехи твои? А для них, конечно, было бы очень легко это сказать. Или возьми постель свою и иди. А вот это сказать никто не мог, потому что лежал парализованный человек без движения. И продолжая, Спаситель говорит: «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть отпускать грехи, говорю этому несчастному расслабленному: встань, возьми постель свою и иди». К ужасу, к удивлению, к потрясению окружающих, этот несчастный, обездвиженный человек встал, взял свою постель и вышел из комнаты. И дивился народ, понимая, что то, что здесь произошло, свидетельствует о чем-то великом. И, наверное, многие уверовали, что перед ними действительно Мессия, Спаситель, Сын Божий. Вот эта потрясающая совершенно история, свидетельствовавшая о великой силе Божией, явленной в Иисусе Христе, имеет большое значение и для современного человека. Грех – это болезнь. А когда нас болезнь посещает, особенно если это тяжкая болезнь, мы стараемся найти хорошего врача, даже если это тяжело купить хорошие лекарства. Грех – это та болезнь, который исцелить может только Бог. Чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть отпускать грехи, говорю этому человеку: встань, возьми постель свою и иди». Эти слова обращены к каждому из нас, чтобы ни у кого не было сомнений, кто прощает грехи, кто способен очистить нашу душу, кто способен освободить нашу память, наше сознание от угрызений совести. Освобождение от греха – это освобождение от самой страшной болезни. Ибо физическая болезнь распространяется только в пределах этого физического мира, а грех – это та болезнь, которая разрушает душу, заражает ее такой духовной инфекцией, которая вместе с душой переходит в вечность. И там эта болезнь продолжается и может продолжаться вечно. Мы должны знать, что Господь прощает грехи. И никогда об этом не забывать. А вместе с грехами Он может простить нам и наши человеческие ошибки, иногда очень большие, трагические ошибки, которые превышают пределы личной или семейной жизни человека, а которые вовлекают в бездну страданий весь народ. Существовало несколько моментов в нашей национальной истории, когда страна наша, народ наш, лежал подобно расслабленному, без движения, и был спасен силой Божией. И об этом особенно хочется вспомнить в этом храме Живоначальной Троицы, посвященном тысячелетию крещения Руси. Таким периодом был, конечно, период татаро-монгольского нашествия, когда страна была разделена, когда духовные и физические силы людей были парализованы, когда истощалась национальная жизнь. И знаем, что в какой-то момент Господь сказал расслабленному: «Возьми постель свою и иди». И встал народ, объединился силой Божией, ибо объединение это совершала Церковь Русская, в том числе и великий угодник земли нашей, преподобный Сергий Радонежский, и встал исцеленный народ. И второе такое событие, когда расслабленного вновь воздвигнул Господь, это смутное время 17 века. Это полная потеря государственной управляемости. Но что самое главное, разобщенность людей, душевное и какое-то даже умственное помешательство. Когда никто не знал, где враг, где друг, кому присягать, кому подчиняться, за кого бороться. И опять народ наш услышал эти слова: «Возьми постель твою и иди». И как освобождение от татаро-монгольского нашествия было несомненным явлением силы Божией в истории, так и освобождение от смуты и победа над внешним врагом была действием силы Божией, каковая отобразилась в доброй воле и чистых намерениях наших сограждан, вставших на путь освободительной борьбы и победивших. И, наконец, тяжелейшая смута 20 века. Революция, гражданская война, опаснейшая война, отечественная, великая, когда стоял вопрос, быть или не быть. Весь этот метущийся 20 век с его страданием, с его скорбью, с его национальным беспамятством, опять-таки с духовной внутренней смутой, с неспособностью видеть свой исторический путь. Все это также напоминало расслабленного. И хотя люди трудились, отдавая своему долгу все свои силы, и в мирное время, особенно в военное, жизнь Отечества находилась в расслаблении. И опять силой Божией, не силой человеческой, произошло второе крещение Руси. Мы не можем сказать, что в этот раз больной уже встал и взял свою постель. Но он подымается. И молитва наша была о том сегодня, чтобы встал наш народ во всю свою силу, взял одр свой и пошел по Слову Божьему. Верим, что поскольку так было в тяжелейшие исторические моменты жизни нашего Отечества, так будет и сейчас. Только очень важно помнить и о другом. Господь ведь исцелил расслабленного, видя веру тех, кто разобрал крышу и опустил это ложе. Вот и ныне нам, встающим от нашего расслабления, Господь поможет тогда и исцелит окончательно наши недуги тогда, когда увидит веру нашу. Радостью сегодня я наполнил свое сердце, видя большое количество детей, молодежи, вас всех, мои дорогие, собранных на это богослужение. Я думаю, что церковь сегодня призывается к особому служению. Вот именно для того, чтобы в храмах наших был наш народ. И дети, и юные, и люди среднего возраста, и пожилые, и старые, все. Чтобы вера, которая будет приводить людей в храмы Божии, преображала их сердца. И чтобы, выходя за пределы храма, мы были способны нести миру великую весть о том, что Бог во Христе спасает человека от греха, что Бог во Христе спасает человека от духовного паралича и беспамятства, дает душевные и физические силы и помогает идти навстречу Божьему Царству, ради которого Сын Человеческий и пришел в мир. Аминь.